Он спрятал рукопись Тахафута и подошел к полкам, где стояли переписанные персидскими каллиграфами многочисленные тома Мохкама, слепого Ибн Сиды. Смешно было думать. Там он, конечно, справлялся, однако его соблазнило праздное удовольствие вновь полистать эти тома. От этого ученого развлечения его отвлекли звуки как бы напева. Он поглядел через зарешеченный балкон, внизу, в маленьком немощенном патио, играли несколько полуголых мальчиков. Один из них, стоя на плечах у другого, явно подражал муэдзину. Крепко зажмурив глаза, он распевал «Нет Бога, кроме Аллаха». Тот, что поддерживал его, стоял неподвижно, изображая минарет. Третий на коленях ползал в пыли, представляя собрание верующих. Игра быстро прекратилась, каждый хотел быть муэдзином, и никто верующим или башней. Алерой слышал, как они спорили на грубом наречии, то есть на возникающем испанском языке мусульманских плебеев полуострова. Он раскрыл Китахуль-Айн, книгу-словарь Халиля, и с гордостью подумал, что во всей Кордове, а, возможно, и во всем Аль-Андалусе, нет другой копии совершенного творения, кроме вот этой, подаренной ему эмиром Якубом Аль-Мансуром в Танжере. Название гавани напомнило ему, что нынче вечером путешественник Абуль-Касим Аль-Ашри, возвратившийся из Марокко, будет вместе с ним ужинать у Фараджа, знатока Корана. Абуль-Касим рассказывал, что он достиг области империи Син, то есть Китая. Его враги с той особой логикой, какую порождает ненависть, клялись, что нога его не ступала на землю Китая, но также, что в храмах той страны он хулил Аллаха. Встреча, несомненно, продлится несколько часов, и Аверойс поспешно взялся снова за Тахафут. Трудился он до самых сумерек. Беседа у Фараджа перешла от несравненных добродетелей правителя к добродетелям его брата эмира, затем уже в саду заговорили о розах. Абуль-Касим, на них и не взглянув, клялся, что нет роз лучше тех, которые украшают андалузские виллы. Фарадж не дал себя смутить. Он заметил, что ученый Ибн Кутайба описывает замечательную разновидность вечно цветущей розы, цветущей в садах Индостана, ярко-красные лепестки, которые образуют буквы, гласящие «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк его». Он прибавил, что Абуль-Касим, наверное, видел эти розы. Абуль-Касим взглянул на него с тревогой. Если ответить «да», все справедливо сочтут его бессовестным и наглым обманщиком. Если ответить «нет», сочтут безбожником. Он предпочел пробормотать, что, мол, ключи от всех тайн у Господа, и нет на земле ничего ни увядшего, ни зеленого, что не было бы записано в его книге. Слова эти, взятые из одной из первых сур, были встречены почтительным шепотом. Возгордясь победой своего хитроумия, Абуль-Касим прибавил, что Господь в своих творениях совершенен и непостижим. Тогда Аверойс, предвосхищая будущие рассуждения еще не родившегося Юма, заявил: «Мне легче допустить наличие ошибки у ученого Ибн Кутайбы или у переписчиков, чем допустить, что земля порождает розы с символом веры». «Именно так, великие и справедливые слова», — молвил Абуль-Касим. «Один путешественник», — вспомнил поэт Абд-аль-Малик, — говорит о дереве, плоды которого зеленые.